Часть вторая. Возле трехэтажного горкома партии остановился знакомый нам газик. Из него вылезает Мария Ивановна. «Ничего, ничего, Петя. Мы им докажем, почем фунт изюма. Если обедать пригласят, не соглашайтесь. У меня здесь все организовано». Он похлопал по термосу. «Мы лучше на вольном воздухе поедим». «Ты у меня, Петя, просто отец-кормилец. И когда ты все успеваешь? Ну, одна нога здесь, другая там». Уважаемые товарищи, дорогая Мария Ивановна, вся сложность и даже некоторая деликатность поставленного перед нами вопроса самой жизнью требует от нас известного мужества при его решении. Не эмоции должны руководить нами, а трезвый реализм, экономический расчет, реальная необходимость. Надо уметь наступить на горло собственной песни, как сказал поэт. Эта закономерная необходимость, увы, хорошо знакома не только поэтам, но и нам, ученым. Я сам руководил опытным хозяйством при Академии наук. И знаю, как мне было больно закрыть его в силу более высокой целесообразности, продиктованной современной наукой. Горячо, проникновенно ораторствует Лесота. Он стоит за невысокой трибуной в конференц-зале горкома партии. Он старчески сух, аскетически бледен, но темные беспокойные глаза его полны лихорадочного блеска, внутренней силы и огня. Перед ним за столами сидит городской актив, среди которого и Мария Ивановна, а председательствует секретарь горкома Северин, тот самый бывший областной агроном, который когда-то отказался уничтожать клеверище. «Мы понимаем, что ваш селекционный участок, Мария Ивановна, находится в самой глубинке, в окружении полей, которые должны быть преображены плодами и трудами вашей научной деятельности. В этом бесспорно преимущество вашего участка. Но какова его производственная мощность? 1500. Ну, 2000 линий. Это, извините, вчерашний день науки. Пройденный этап. Современные селекционные станции имеют десятки тысяч, а то и сотни тысяч линий всех разновидностей злаков и овощей. Вот он, предел нашей науки сегодняшнего дня. Тургинская селекционная станция может иметь исключительную перспективу развития и с радостью примет в свои пределы ваш участок. Вы, Мария Ивановна, не чужой человек для Турги. Вас там помнят и ждут, как опытного ученого, как своего учителя. Вот почему я голосую обеими руками за перенесение вашего участка в Тургу. Лесота в гробовом молчании прошел на свое место. Встал Северин и объявил. Слово имеет председатель райисполкома товарищ Колотов. На трибуну прошел уже известный нам бывший начальник опытного хозяйства. Он также сильно постарел, раздался телом, но потерял ту напористость и самоуверенность. Манеры его теперь отличаются какой-то умиротворенностью и даже мягкостью. «Дорогая Мария Ивановна, чествуя вас сегодня с заслуженным юбилеем, мы надеемся, что эта производственная процедура, совпавшая по чистой случайности с вашим торжеством, не огорчит вас. Вы в достаточной мере доказали высокую принципиальность ученого, и многим из нас преподнесли в свое время наглядный урок. Поверьте, мы оценили его по достоинству. Но поймите нас правильно, вернее, оцените нужду нашу. Нам необходима ваша помощь. Вы знаете, что мы срочно создаем откормочное хозяйство. Без него трудно выполнить план по мясу. Это наше узкое место. И не мне говорить вам, как необходимо наращивать темпы развития животноводства. Короче, без откормочного хозяйства нам не обойтись. Где его создавать? Нужны для этого луговые угодья, производственные помещения, хотя бы на первое время. Кроме вашего участка, к сожалению, у нас ничего подходящего нет. У вас и сеянные травы, и клевера, и цеха имеются. Помогите нам. Ведь не лично мне, Колотову, понадобился ваш участок под совхоз. В этом проявляется государственная необходимость. Вы, как государственный человек, Мария Ивановна, должны это понять. Колотов еще что-то хотел сказать, но только вздохнул и развел руками. «Понять вас нетрудно, товарищ Колотов», — сказала Мария Ивановна, поднимаясь из-за стола и к Северину. «Можно мне с места говорить?» «Да-да, пожалуйста», — отозвался тот. «Приспела на охоту идти, тут и собак кормить». «О чем же вы раньше думали, товарищ Колотов?» «Спору нет. Откормочное хозяйство создавать необходимо. И место у нас подходящее, и приволье хорошее, и контору есть, где разместить. А вы забыли, чем мы там занимаемся? Мы выращиваем скороспелый сорт пшеницы. Не мне вам говорить, товарищи дорогие, как важно для сибирских полей иметь сорт пшеницы, созревающий недели на две, на три раньше обычного. Это миллионы тонн зерна, сбереженные от осенней слякоти и распутицы. Если мы сейчас свернем свои работы и станем перебазироваться в тургу, то наверняка потеряем со сменой питомников 3-4 года, а то и больше времени в создании такого необходимого нам сорта пшеницы. Вот и посчитайте, товарищ Лесота, какие миллионы может потерять при этом страна. И ваша экономия за счет концентрации науки окажется призрачной и даже смехотворной. И пора бы вам уяснить, наконец, наука не делится на день вчерашний и день сегодняшний. Наука не мода, зависящая от прихотей закройщиков и капризов шаловливой публики. Наука, как вечно зеленое дерево жизни, питается соками человеческого познания беспрерывно. И день вчерашний, как и день сегодняшний, суть побеги и ответвления, могучей и единой кроны ее. Случается, что засыхают отдельные побеги. Их отымают. Так вы хотите сказать, что наш селекционный участок и есть такой засохший побег, который отымать надо? Так, да? Молчание. А если не так, то кто из вас, скажите мне, хочет резать по живому телу? Вы спросили нас, целый коллектив, проработавший на этом участке 20 лет. Она вдруг смолкла с мучительной гримасой, тяжело оперлась руками о стол. «Что с вами, Мария Ивановна? Может, доктора позвать?» — спросил Северин. «Ничего, ничего. Недомогание». Она перемогла себя и, вздохнув, сказала: «Собственно, говорить больше не о чем». И села. «Я тоже так полагаю, товарищи», —

молча опустилась на стул и глядит на мужа с мучительным недоумением, сведя брови. Василий прошел к столу, притронулся к рукописи. Почвенная структура северных подзолов. В. Силантьев. Перелистал несколько страниц. Не успел я. Не успел, говорит он. Я только одного не понимаю. К чему такая спешка? Отозвалась, наконец, Муся. Успел бы еще навоеваться. Такие дела надо решать либо самому сразу, либо положиться на волю судьбы. Здесь есть свобода выбора. Свобода, Маша. А если ты человек, то ты воспользуешься таким случаем и выберешь. Мне кажется, ты упрощаешь. Нельзя всем бросать дела и скопом идти в солдаты. Не в том суть, Маша. Жизнь сдвинулась, и все укрупнилось. Мне уже мало сидеть над почвенной картой. Моя карта теперь там, где пушки стреляют. И тебе, по-моему, не до Академии. Муся опять поглядела на него значительно и с недоумением. Поесть собрать? Да нет, не надо. Мы там ужинали, да и пора мне. Она встала. Детей будить? Не надо. Ну, прощай, Маша. Прощай. Она упала ему на грудь и глухо зарыдала. Он прижался губами к ее волосам и обнял за плечи. Так они и стояли неподвижно с минуту. Тебе, Маша, надо уезжать в Сибирь. Твоя академия теперь там. Без сибирского хлеба мы и войны не выиграем. Таежная река Турга. На берегу ее опытная станция. Несколько бревенчатых домов, вертлюги на метеоплощадке, поля. Ранняя осень. На станции пустынно. Лишь на завалинке одного из домов сидят два мальчугана, болтают босыми ногами и упоительно тоненькими голосами поют. Накинув плащ с гитарой под полою, я здесь стою в безмолвии ночной, не разбужу я песней удалою роскошный сон красавицы моей. Мария Ивановна тяжелой походкой с небольшим саквояжем подходит к дому. Ребятки, где здесь контора станции? А вон там, в крайнем доме. Мария Ивановна пошла к тому крайнему дому. А ребятишки опять запели. Не разбужу я песней удалою роскошный сон красавицы моей. Мария Ивановна поднялась на крыльцо, открыла дверь и чуть не вскрикнула от удивления. За столом сидел Макарьев. Миша, ты... Какими судьбами? И она заплакала. Что с тобой? Вася погиб. Макарьев встал, скорбно склонил голову. Помолчали. Крепись, Маша. Она вытерла слезы и сказала: извини, никак еще не привыкну. Где он погиб? Под Серпуховым. Ушел с ополчением. И в первом же бою. Она опять заплакала. Макарьев подошел к ней, дотронулся до волос. Она отвернулась и спросила иным тоном: а что ты здесь делаешь? Тебя встречаю. Я уже второй месяц, как в Верхнетургинске. Главный областной агроном. Прошу любить и жаловать. А здесь чего сидишь? Говорю же, тебя встречаю. Директора станции перевели в совхоз. Маркович, как ты знаешь, ушел на фронт, а здесь придется тебе властвовать.